Часть седьмая. Туман Вавилондона. Ни одно государство мира не причинило столько зла человечеству, как Британия. Огораживание, геноцид ирландцев и индейцев, рабство и страдания колониальных народов несмываемым пятном лежат на всей англосаксонской цивилизации. Уроки исторической геополитики. Я Д. Гринберг. 2032 год. Гринберг Яков Денисович, российский писатель и государственный деятель, министр культуры в правительствах российского государства в 2034-2042 годах. 10.08.1978. Ростов, СССР. 07.09.2059. Шеффилд, Великобритания. Из биографической статьи в Ультрапедии Всемирной энциклопедии. Когда Гарольд вышел из ее дома, был уже поздний вечер. Быстро же пролетело время, несмотря на то, что ничего хорошего не произошло. Конечно, он каждую секунду разговора мог узнать точное, но за часами не следил. Атомные часы не тикают, они просто отсчитывают неумолимый ход времени. Ну вот, все точки над финскими умляутами расставлены, на душе так спокойно и определенно. Нервный смешок вырвался у него. Он представил, как засмеялась бы Аннабель, узнав о том, что произошло. Надо ее отключить. Или хотя бы переформатировать ей память. Хотя почему ей? Это нейросеть, а не личность с полом и характером. Это даже не оно, а не что. Но сегодня заставила страдать его именно живая женщина. «Ну а как ты хотел?» – подумал Синахара, привычно обращаясь к себе во втором лице. «Самка – это живой биологический анализатор, чувствительный к патологиям. Ведь им надо выбрать лучший генетический материал и забраковать дефектный. Конечно, она врет, что ее оттолкнуло насилие. Они это любят. Это признак силы. Но даже твоя попытка стать хищником не смогла обмануть. Потому что они чувствуют, кто ты внутри. Как говорил один гуру, альтруизм выдает в мужчине неудачника. Настоящий брутальный альфа ничего не делает для других и ставит всегда на первое место себя. Потому что он ценный эволюционный ресурс. И именно поэтому вокруг него всегда полно самок. Чушь, конечно. Этология для чайников от сектантов коучинга, которые имеют профит, окучивая неофитов на своих курсах. Толстых или тощих неудачников, живущих с родителями. Но доля истины в этой куче информационного мусора есть. Выбор, который делают хоть женщины, хоть мужчины, иррационален и инстинктивен. Ему не хотелось становиться таким. Хотелось следовать по пути разума. Но реальность раз за разом доказывала неприятную правду. За животное, даже свинское поведение всегда награждали, а за человеческое, разумное, били по голове или как минимум игнорировали. А может, она врет? Накручивал он себя. Может, не в свободе дело и не в котах, а просто она чпокается с садовником Мохаммедом или Альфонсо на своей огромной кровати в спальне. Нищим, который ее в грош не ставит и не умеет связать двух слов. Но все равно ей нужен. Потому что от него пахнет сильным, здоровым зверем. Вдруг феромоны все-таки работают. А тебя она вешает лапшу на уши, потому что у тебя фенотип и запах лузера. Сколько бы человек ты ни отправил на тот свет с помощью машин. Нет. Он никогда не смог бы причинить ей зло. Или даже просто боль, настоящую. Но злость была реальной. И ее хватило бы, чтобы вскипятить воду в столитровом котле. Нужно было срочно дать ей выход. Проходя к воротам, Синахара воткнул в мягкую землю клумбы двух бумажных журавликов, которых смастерил по всем правилам икебаны. Но в последний момент передумал дарить. Понял, что это глупо. Своим кибернетическим пальцем нагрел две жалкие фигурки до температуры воспламенения бумаги, глядя, как они чернеют. Понадобилось меньше, чем 451 по Фаренгейту. А потом они вспыхнули. Смотрел, как они корчатся в огне, разворачиваясь. В глаза бросились написанные на внутренней стороне иероглифы, которые никто не прочтет. Стоял до тех пор, пока от них не остался один пепел, который развеял налетевший порыв ветра. Пепел выпадет где-то в канале и будет унесен в Темзу, а значит в море. Хороший символизм. Устроенный им крохотный пожар отражался в каналах Ислингтона. И тут же прилетел маленький пожарный дрон. Видимо, его гнездо было совсем рядом в переулке. Он был похож на толстого надоедливого шмеля, стрекотал пропеллером, светил оранжевым сигналом и издавал пронзительные трели. Набирал воду прямо в канале. И улетел, увидев, что возгорание уже исчезло. Гарольду хотелось отвесить ему тычка и посмотреть, как он упадет в воду. Но это уже порча муниципального имущества. Он смотрел на рябь на зеленоватой воде медленно текущего Ридженс-канала. Ехавший по набережной моноциклист, высоченный скандинав в вязаной кофте с норвежским узором и с бородой, которая снова входила в моду в этом сезоне, шарахнулся в сторону, увидев огонь. Но, глядя на открытую спокойную улыбку Гарольда, перевел дух и выровнял ход аппарата. «Перформанс?» – догадался ездок. «Хэппининг? Модерн арт или вандализм?» «Концептуальное искусство», – Гарольд кивнул. «Созидание в разрушении». И пошел прочь. А скандинав еще какое-то время смотрел на кружащийся пепел и думал о чем-то своем, скандинавском. Если бы кто-то более внимательный увидел Гарольда в эту секунду, он понял бы, что перформансом тут и не пахнет. Лицо его выражало первобытную ненависть, которая клокотала, как вода в котле. Никогда ни в школе, ни в коллективе на работе, ни в корпусе, ни на войне он так сильно не ненавидел. До скрипа зубов. Подавленный рев. Вой зверя вырвался наружу. Она врет. Пудрит тебе мозги. У нее кто-то есть, и она считает его лучше тебя. Ты лузер. Тебя оставили без пирога. Ничего личного, приятель. Просто механизмы отбора. Инстинкт. Привет из первобытности. Вооруженный современными знаниями, советовал ему взломать базу данных корпуса, вычислить конкурента, раз уж это не Макс, узнать его местонахождение, убить и, опционально, съесть его сердце. И тогда самка, конечно, достанется ему. Жаль, что в современном мире вопросы так не решаются. И хорошо, что хватило ума не предложить ей хотя бы искусственное вынашивание. Мол, если уж не можем быть вместе, как люди, то хотя бы внутри бездушного прибора. Надо остыть, чтобы действительно не сделать что-нибудь ужасное. Полчаса он просто сидел на скамейке в парке. «Колбрук Роу Гарденс», — подсказала подсказка. «Публичный бесплатный парк. Бесплатный даже для неграждан. Вряд ли его примут за бомжа. Уж бояться тут в безопасном районе надо было разве что его самого. Поэтому можно отключиться от потока реальности и помедитировать, ни о чем не думая. На небе проступили первые звезды. Он видел их, в отличие от большинства людей на улицах. Из-за светового загрязнения в мегаполисах часто не разглядеть даже большую медведицу, не говоря уже о Млечном пути. Но с его глазами, если сделать максимальное приближение, можно легко увидеть даже форму туманности Андромеды. Небо разворачивалось перед ним как свиток, едва заметная мутная точка становилась крупной, словно Бетельгейзе. Гарольд вспомнил, как в детстве в Австралии, возле города Кернса, лежал в траве, вглядываясь в ночное небо, углубляясь в него. Тогда у него не было линз, их еще не изобрели, но был детский телескоп, купленный на китайском портале Alibaba, и он внушал себе, что это телескоп Хаббл, или представлял, что сам летит сквозь эти пространства со скоростью света, к самому центру галактики и за ее пределы. Тогда он уже мечтал быть астрономом. Но как профессия, астрономия к тому времени, как он поступил в колледж, уже умерла. Для обработки и интерпретирования данных было достаточно 1000 человек на весь мир, получающих сведения от огромных приборов на орбите. Хотя половина из них была даже не учеными, а пиарщиками, менеджерами и журналистами, которые управляли этой системой, доводили ее результаты до публики, выбивали гранты. Объясняли ленивому и скупому человечеству, зачем тратить деньги на то, чтобы понять нечто, происходящее в миллиардах световых лет, вернее, происходившее миллиарды лет назад. Когда он понял, насколько это скучно, то решил, что будет астронавтом. Это ведь еще круче. Думал, что будет исследовать Вселенную сам и ступит на другие небесные тела. Но для полета на Марс и даже на Луну он оказался неподходящим, хотя имел прекрасное здоровье и безукоризненный послужной список. «Может, подать заявку снова?» – подумал Синахара. И рассмеялся. «Наемник, массовый убийца, даже если все эти убийства были в рамках закона и приказов, а также потенциально социопат. Да, имеет награды. Да, Эшли никогда не донесет на него за его не совсем адекватное поведение в этот день. Но, возможно, ему в его файл уже давно внесли отметку о подозрении на посттравматический синдром, повышенную агрессивность и суицидальные наклонности. А такого точно нельзя в ракету к Марсу. Жаль, что красной планеты сейчас нет в небе над Лондоном. Есть болезненное удовольствие в том, чтобы смотреть на свои разбитые мечты. Гарольд вспомнил, как во время стажировки при центральном аппарате ООН проживал в Нью-Йорке в районе Клинтон, том самом, который когда-то носил прозвище «Адская кухня» и славился своими ирландскими и пуэрториканскими бандами. Но уже с конца 20 века это было спокойное и даже местами фешенебельное место. И вот, придя после нудной конференции к себе в номер, он смотрел в окно на небоскребы Манхэттена и жилые кондоминиумы. А там была другая вселенная, которую он мог лишь лицезреть. Чужая жизнь в каждом окне. У большинства ничего не разглядеть. Поляризованное стекло или другая защита оберегала приватность. У других просто были опущены жалюзи и шторы. Но некоторых было видно. Там у них была чужая жизнь, чужая причастность к чему-то хорошему или плохому. Рай для вуайериста и эксгибициониста. Впрочем, он не был ни тем, ни другим. Но мысль о том, насколько каждый беззащитен открыт любому взору, заставила его тогда поежиться. «Нет, я не стану ее тенью. Не буду ее преследовать. Я разумный человек, а не псих. Все кончится. Остается только долг». Довольно рефлексии. Самурай действует, а не думает. После того, как он перевел свой организм обратно в обычный режим, его на некоторое время поразили побочные эффекты. Одним из них был географический кретинизм. Он чувствовал себя так, будто по голове стукнули мягким молотом. Синахара не мог сходу понять, как быстрее всего добраться до ближайшей станции «Ангел», даже открыв в глазах карту. Все перед ним расплывалось, но проецируемые подсказки выручали, как путеводная звезда. По этим стрелкам даже ребенок найдет дорогу. Собственно, пользоваться им учили еще дошкольников. Темнело, и повсюду зажигалось уличное освещение. Одновременно улицы наполнялись людьми, чего он никогда не любил. Вместе с огнями фонарей зажигались светящиеся детали одежды гуляющих по улицам лондонцев и лондонаббатцев, включая татуировки, которые меняли цвет иногда в зависимости от настроения владельца, а иногда от температуры среды. Старики иногда ставили себе такие на руку. Поднялось давление или сахар подскочил, а эта штучка сразу стала красной. С улиц исчезли дети и почти исчезли подростки. Кто же хочет проблем с ювенальной юстицией? Но зато полно было тех детей, кто заключен в тело взрослого. Вот только игрушки у них стали другие. Но если не заходить в гетто, опасности не было. Гарольд не часто выходил в город просто так и не понимал, зачем гулять по мегаполисам, хотя на природе побродить любил. Какой-то по счету город 20-миллионник, куда его заносит судьба и служба. Мягкий свет зажегшихся фонарей напомнил ему, что время уже позднее. Начинал моросить мелкий дождик, холодало. Он шел, глубоко засунув руки в карманы куртки, которая уже начала подогреваться изнутри, чувствуя изменение температуры. Для воды она была полностью непроницаема. Он надвинул капюшон. Мостовая была бы идеально сухой даже под настоящим ливнем, ноги по ее поверхности не скользили, и лужи не образовывались, вода тут же уходила через микрокапилляры в ливневую канализацию. Но он все равно пошатывался. После сегодняшней порции откровений Гарольд временами путал реальность с ее заменителями. На перекрестке рядом с лавкой сладостей он чуть не дал команду кликом глаза живому аниматору в костюме глазированного пончика, чтобы тот убирался к черту. Бедолага мог под дождем за гроши, изображая донат с глазурью и посыпкой, но все равно мог быть более счастливым человеком, чем он. В другом месте ногой попытался оттолкнуть с дороги виртуальную тележку с мороженым. Случайно кликнул по нескольким рекламным ссылкам на стене. И тут же начали наматываться терабайты трафика, вкручивая ему в мозг что-то про Мальдивы, электромобили, мужской парфюм. Прервал. Сам не заметил, как оказался возле ювелирного салона той же сети, в которой сегодня совершил покупку. Зачем? Для чего? «Заберите себе свою подвеску. Верните мне деньги. она не сработала», — подумал он и расхохотался, как и дурацкий бонсай. «Все это танец идиотских птичек, самцы которых отращивают яркое оперение, чтобы впечатлить невзрачную самку, похожую на воробьиху. А если есть конкурент, то это уже игрища оленей, которые сшибаются рогами, абсолютно бесполезными в жизни, ведь для защиты от хищников лучше бы подошли короткие и острые. Но они растут по принципу управляемой раковой опухоли с одной целью – показать оленихе, что вот идет мужчина ее мечты. Один вид ската в океанах для этой же цели выпрыгивает из воды и летит над ней с помощью широких плавников. И чем больше плюх самец произведет, упав, тем больше привлечет партнерш. Все это хорошо. Но почему человек разумный должен играть в эти игры, которому шаг до космоса, нейтронных звезд и пульсаров? Вот тебе седьмое счастливое свидание. А если бы я не смог спасти ее там, на орбите? Пришла в голову выходящая за рамки нормы мысль. Кто бы узнал детали? Кто бы меня осудил? Никто. Нет, это просто черный юмор. Он бы, если бы понадобилось, и жизнь бы отдал. Хотел сказать ей «люблю», но это было неправильное слово. Можно ли хотеть и любить воздух, который нужен для дыхания? Но теперь он был рад, что не сказал. Глупо. Мог стать хоть Аполлоном, но гордость не позволила. Она должна была полюбить то, что внутри. Результат предсказуем. Потом он пытался взломать ее с помощью НЛП, подобрать к ней код, чтобы получить доступ к устройству для своей редупликации. Не вышло. Код оказался слишком сложен. Говорят, западные мужчины, заканчивая отношения, иногда подают в суд, требуя вернуть затраты на подарки. За все походы в кафе и рестораны, за каждое кольцо или гаджет, каждый глобоцент, инвестированный в провалившийся проект. Суды, конечно, отказывают, но важен принцип. Это называется мужская гордость. Бред. Жалкий эгоизм. Ему не хотелось уколоть Эшли побольнее. Пусть у проклятой британки останется какое-нибудь теплое напоминание о нем. Он не чувствовал к ней ненависти. Ведь реализовался именно негативный сценарий, на который Аннабель отводила всего 18%. Робот не знала людей. Не понимала живых женщин, поэтому и ошиблась в прогнозе. Гарольд с самого начала знал, что ответ «нет». Там, где есть признание, там всегда следует отказ. Отношения, насколько он знал по своим знакомым, обычно вырастают без всяких признаний и перерастают этап дружбы спонтанно, как сорняк поднимается по забору. А если нужны усилия садовника, то усилия не нужны. Это зовется френд-зона, чувак. Чума столетия. Он искал, как говорят русские, прошлогодний снег, бродя по вечернему Лондону. А может, искал себе неприятности. Опять вспомнил, как герой Джойса бродил по Дублину, хотя Уиллиса он не читал. А вот Эшли наверняка читала. Почему-то подумалось, что это в ее стиле – угробить неделю своей жизни на такую ерунду. Их мономиры, их микрокосмы почти не пересекались. Странно, что они вообще смогли стать приятелями. Но какие неприятности можно найти в безопасном центре Лондона, где больше видеокамер на квадратный кубический метр, чем где угодно, даже в Пекине, если только ты сам проблем не хочешь? У него было еще 4 часа до назначенного времени в клинике. Хотелось совершить что-нибудь безумное. Ближе к транспортному хабу на улицах стало чуть больше публики. Синахара вначале думал, что может смотреться белой вороной среди вечерней толпы в своем костюме. Но быстро понял, что даже если бы надел парадную форму, то не смог бы выделиться. Потому что тут было каждой твари по паре. Тут не выделился бы даже человек в костюме придворного времен Людовика XIV. Освободившиеся после офисной каторги хомячки уже спускались по эскалаторам с путепроводов и смешивались на улицах с теми, у кого рабочий день был ненормированный, с фрилансерами, курьерами-промоутерами и прочим прекариантом. Прекариат. Немецкий «прекариат», от латинского «precarium», английский «preserviat», от английского «preservius», нестабильный, негарантированный, и «пролетариат», класс социально неустроенных людей, не имеющих полной гарантированной занятости. Кругом были все цвета спектра, мешанина из всех цветов кожи, лысые головы у женщин, разноцветные бороды у мужчин, разноцветные волосы у всех. У некоторых даже пол не сразу определишь, а уж возраст и подавно. Их право, подумал австрало-японец. Но сам он предпочитал четкие границы и стабильную идентичность. Народу было больше, чем обычно. Все потому, что уже вечер, а завтра выходной. В соседнем Сити те же самые люди будут в сером и чопорном, хотя в некоторые офисы можно было и на работу в разноцветном ходить, с пирсингом, татуировками на щеках и кольцом в носу. Лишь бы показатели были высокие, энтузиазм пер из всех щелей. До захода солнца все держали себя в рамках, но ближе к ночи даже тут все куда менее чопорно. Но по-настоящему отрываются по выходным и по праздникам. Он видел тут пьяных всех полов, с трудом держащихся на ногах, и далеко не только возле клубов и ночных пабов. Много вокруг было и испанской речи. На его глазах вооруженные полицейские вели высокого и длиннорукого смуглого человека в джинсах и жилетке на голое тело, матерящегося по-испански. Гарольд прислушивался. Пытался вырвать сумочку? Нет. Спровоцировал драку. Говорил, что он бывший коллекционер, филантроп и вообще богатый человек. Мексиканец. Сеть подтвердила. Но психика беженца от войны, похоже, дала трещину. Следом вели мордатого европейца в порванном пиджаке. Славянина. Язык его звучал как польский. Пиджак у него стоил столько, сколько Синахара зарабатывал за целый месяц. А он много зарабатывал. Похоже, тому разбили очки и нос. Выбили пару зубов. Коллекционер объяснял копам, что это все из-за их Ленина началось. А пострадавший отвечал, что никакого Ленина не знает, что он уважаемый человек и сын владельца отеля и депутата Державной Думы РГ «Турист». Полиция задержала обоих для разбирательства. Но Гарольду не было дела до них. Он вспомнил про миллионные потоки беженцев из Мексики и Южной Америки, почти 50 тысяч из которых приняла Великобритания. Как всегда, из царства добра и справедливости люди бежали, как от чумы, в страны страшного и жесткого капитализма. Из всех стран народной власти тоже драпали. Даже до западной далекой Европы добирались через океан на лайнерах, яхтах и даже контейнеровозах и сухогрузах торгового флота. В РГ тоже творилось не пойми что. Оттуда тоже беженцы были. И первой прилетела их элита. Авиационного сообщения со свободными территориями уже не было. Несчастные. Хорошо, что скоро террористов уничтожат, и они смогут вернуться. Но, как всегда, не все из сбежавших были приличными людьми. А кто-то тронулся уже от пережитого. Еще бы. Некоторые успели пройти через фильтрационные лагеря обеих сторон и через несколько контрразведок. У повстанцев их было несколько. Ведь не каждый штат или район контролировала центральная власть в Гвадалахаре или в Буэнос-Айресе. Бежали из Африки, из Азии. Бежали в основном богатые и имевшие власть. Но много было и простых с виду людей, попавших под раздачу добра и справедливости со стороны тамошних бунтовщиков. Рассеивались по миру, находили прибежище в соседних странах, не охваченных восстаниями. Кто-то добирался и до метрополии. Охотнее всего бежали туда, где власть стояла прочно. А прочнее всего она стояла там, где было больше всего денег. Кто-то успел вывести вклады и сбыть потерявшие цену акции. Кто-то смог забрать и движимое имущество в контейнере. А самые неудачливые уехали только в том, что было на них надето, взяв ручную кладь. Мировой совет обещал беженцам компенсировать незаконно конфискованные мятежниками активы, имущество и финансы. Но эти разбирательства затянутся на месяцы. Да и вряд ли компенсация будет полной. Часто попадались артефакты его национальной культуры. То, чем Япония успела обогатить мир. Даже новая форма высокотехнологичного эскапизма, которую правительства эпохи опадения пытались проводить, видимо, подражая изоляции времен Сигуната, а может, азиатским соседям, не смогли побороть глобализации. Жалкая попытка накрыть острова колпаком из поляризованного стекла, пропускающего свет в одну сторону. С тех пор больше 10 миллионов экспатов из страны восходящего солнца разъехались по миру. Поэтому их отголоски можно найти в любом уголке планеты. Но особенно, конечно, на Западе, который впитывал в себя все. Чаще же Синахара видел карикатуры на культуры предков. Образы самураев и ниндзя, мотивы из аниме в объявлениях и граффити. Короткие юбки и не только, гольфы, рюкзачки, искусственные ушки и хвостики, разноцветные волосы и искусственно увеличенные глаза. Он этот стиль не настолько любил, чтобы везде видеть. Считал пошлым новоделом. Ему больше нравилась традиционная европейская культура, хотя это понятие стало сейчас очень размытым. Вот, например, в толпе хватает женщин в хиджабах и никабах или с красными точками бинди на лбу. Мужчин в чалмах и арабских платках, тюбетейках и куфи, в халатах и даже бурнусах. И это теперь тоже европейская культура. Многие из этих людей родились здесь. А вот коренные европейцы подобные наряды обычно не носили, потому что культурная апроприация. Хотя и такие экземпляры попадались. Но это чаще было не для моды, а потому что обрели новую веру. Он знал пару таких человек. Но в целом, если не ходить по некоторым кварталам и окраинам, светская культура пока преобладала. Рядом с уличным кафе, прикрытым от дождя невидимым навесом, австрало-японец послушал, как поют караоке. В том числе красивые девушки. Но знакомиться ему не хотелось. И даже если бы какая-нибудь подошла первой, он бы отправил ее в освояси. Сел на скамейку под зонтиком в виде гриба из Алисы и подключился. Посмотрел классическое аниме про Харухи, но вместо отдыха и расслабления ощутил разочарование. Все казалось ему или сухим, или пресным, или оскверненным и опошленным. Ничего не радовало так, как в детстве. Все равно, что сладости, которые к 30 годам приедаются, а может меняться структура вкусовых рецепторов. И так во всем. Будто развлечения, удовольствия или успехи. Все приедается. Подростку это явление кажется трагедией, когда он о нем слышит. Но к 40 годам понимаешь, что это норма, и смиряешься с тем, что так пройдет вся жизнь. Даже музыка, которая его всегда успокаивала, оставляла равнодушным. Хотя Вокалоид, виртуальная девушка с зелеными волосами, была очень мила и исполняла песни ангельским голосом, если поверить, что ангелы на небе тоненько пищат. Именно те, которые ему нравились. Откуда она их взяла? Только из его черепа. Чему тут удивляться? Ему еще 6 лет не исполнилось, а Google уже знал по первому слогу, какую фразу малыш хотел написать в поисковике. Но внезапно тульпа из дореальности обрела знакомые черты. Даже цвет волос ее изменился на светлый, а рост стал больше. Чертова кукла подстраивалась под его предпочтения. В нее трудно было не влюбиться. Какие огромные у нее глаза. Больше, чем у оригинала. Но одновременно это сходство было ему неприятно. «Шимата! Хватит с меня вымышленных друзей!» – подумал Гарольд и отсоединился от канала. «Шимата! Японское просторечие! Тьфу, пропасть! Черт возьми!» Все продуманные планы в очередной раз терпели фиаско. Значит, надо было просто не строить больше никаких планов. Или, может, надо что-то круто поменять в своей жизни, выйти из зоны комфорта. Может, стать белым? Интересно, почему операция по смене расы популярна в Азии, но не в Африке? Рассмеялся. Да хоть зеленым стать. Что это изменит? Он вышел на набережную. Здесь не было никакого ограждения, кроме символических перил. От воды поднимался пресловутый туман, столько раз воспетый и экранизированный. Бесшумно проплывали суда на воздушной подушке. Темза была слегка подсвечена огнями и казалась лентой из темного поблескивающего металла. Залитые светом берега и светящиеся нити мостов, переброшенных через нее, в том числе реконструированный недавно мост «Миллениум», были похожи на обрамление картины. По левую руку лежал Уайт-Чепл, где когда-то творил свое мрачное дело потрошитель. Не так далеко был вокзал «Кингс-Кросс», с которого Гарри Поттер отправился на учебу. Интересно, любит ли она эту книжку? Вполне в ее духе. Хотя что она может понимать в таких людях? Может ли она себя поставить на место сироты в очках, живущего с чужими людьми? Эмпатия. А еще они говорят, что она у них есть. Почему-то Синахара подумал об ожерелье, подвеске из серебра. По ту сторону Темзы, навязший в зубах после курса в английского, был Саутварк. Отсюда хорошо были видны его небоскребы. Всего 8, включая построенный еще в начале века «The Shard» – «Осколок», похожий на вонзающуюся в небо стеклянную пирамиду. Он был единственным сохранившимся с начала века. Его более новые собратья, в 1,5 раза выше, названные в честь деревьев – дуб, вяз, сосна и клен, небо уже не пронзали, а будто подпирали, поднимали небосвод выше. Четыре гиганта, объединенных общим экологическим стилем с плавными, асимметричными, будто природными линиями, возвышались среди исторических зданий, как исполины среди пигмеев. Чуть дальше стояли другие, лет на 10 моложе, построенные в скучном конструктивистском стиле, название которых он не помнил, да его это и не интересовало. Количество и высота высоток в британской столице строго регламентировалось, иначе бы их построили больше. Самые высокие в Европе вот уже 20 лет возводились в Берлине. Скоро Рождество, город украсится. Хотя из-за трагических событий празднование, скорее всего, будет скромным, а меры безопасности – драконовскими. Человек в балахоне, сидящий в позе лотоса прямо на мостовой, на которого он вначале не обратил внимания, еще один попрошайка. Здесь это не запрещено. Вдруг поднялся на ноги и откинул капюшон, показав плешивую голову. Он открыл рот, где Гарольд заметил несколько пеньков от выпавших зубов, и сильно шамкая, но сильным язычным голосом, будто театрального актера, заговорил. «На город опускается тьма, и улицы пустеют. Люди боятся друг друга. Они сидят, уткнувшись в себя, как когда-то сидели, уткнувшись в экраны. Они выбрали неправильную дорогу и будут наказаны, а мне осталось недолго. Я уйду туда, где нет грязи, где покой и блаженство. Люди скоро уничтожат сами себя. Остались считанные дни, и будет великий потоп. Будет чума и мор, каких вы не видели. Идите к Иисусу. К Иисусу Спасителю, мать вашу. Он один знает дорогу. Путь к Эдему, к вечности. А этот мир принадлежит сатане. Этот город будет городом мертвых. И все остальные тоже. Через 5 лет на их месте будет свалка, кладбище. Ваши правители вас обманули. Даже сатана от вас отказался. Зомби, тупые зомби. Мессия уже родился. Но это не Христос. Он черный, нечистый. И слуги его уже среди вас. Восславьте приход зверя. Где-нибудь в Москве или в Пекине его бы задержали и били бы по почкам, пока он не признался бы, что марсианский шпион. Да и в Токио или Сеуле, в Сингапуре или Нью-Дели, возможно, тоже. Но тут на Западе снисходительно относятся к таким чудакам, пока они не угрожают чьей-то безопасности. И уж, конечно, его проверили вдоль и поперек, даже не приближаясь к нему, подумал Гарольд. В небе было полно невидимых дронов, а в стратосфере, в ближнем космосе, спутников, просматривающих каждый квадратный миллиметр. Наверное, его сочли не представляющим опасности для общества. Человек с такой поставленной речью, выдающий гуманитария, вряд ли способен собрать бомбу, с иронией подумал австрало-японец. И люди, проходящие по набережной, не обращали внимания, действительно уткнувшись в себя. Проходили мимо, а бродячий проповедник продолжал вещать. «Надо идти к метро, иначе так и буду бродить тут, как сомнамбула, тратя время на чепуху». Впереди была довольно оживленная Ислингтон-Хайт-стрит. Синахара шел так быстро и так резко затормозил, что при приближении к дороге побежал перед глазами красный текст. «Внимание! Впереди проезжая часть. Рекомендуется снизить скорость передвижения. До зеленого сигнала светофора осталось 24 секунды». Отключил подсказку. Неужели они считают его идиотом, который может броситься под машину? По отдельной полосе проехал двухэтажный туристический даблдекер. Верхняя палуба автобуса была заполнена голдящими китайскими туристами. Шумные, грязные. Сколько раз их хотели убрать с улиц, но они всегда возвращались. И никуда от них в Лондоне не деться. Это про автобусы, разумеется, не про китайцев. Ближайший подземный переход был закрыт. В дореальности сверкала табличка «Осторожно, работают роботы». На ее реальном дубликате кто-то внизу подписал смарт-маркером, а люди оттягиваются. Светящиеся знаки и пиктограммы добавлены для предупреждения имбецилов или дисклектиков. Ограждение из гибкой пленки, похожей на диафрагму, а не из рифленого железа, преграждает дорогу. За ним, если приглядеться, видно, как суетятся в тоннеле небольшие силуэты, словно муравьи. С той стороны долетают вспышки синеватого света. Там варят, но эта сварка почти бесшумная. Наверняка работы не прекратятся и ночью. Рядом на улице White Lion Street, чье название сразу оживляло в памяти образ британского льва, шел ремонт тротуарного покрытия. Участок тротуара был отгорожен слабо флуоресцирующими лентами. Людей рабочих не было заметно, традиционных дорожных машин тоже. Только стаи подвижных автоматов, похожих на насекомых, которые наплавляли новое покрытие взамен съеденного ими. К утру тротуар, сделанный под старину, будет уже готов. В 10 метрах от ограждающих лент автоматические мойщики мыли пористый асфальт до идеальной чистоты. Умной тканью, на которую проецировались виды природы, были закрыты 2 здания в ряду 3-этажных домов, сдаваемых в наем под офисы и магазинчики. Кругом светились таблички «For rent», «For sale», «На дворе кризис». Эти 2 проходили реконструкцию. Раньше на них проецировался исходный вид. Но после какой-то жалобы эту практику прекратили. Несколько придурков чуть себе голову не разбили в попытках в такие здания войти. Тогда эти фасады превратили в подобие уголков живой природы. Олени по зеленым лужайкам, птицы в рощах, дельфины в морях. Но кто-то снова пожаловался, что ему это причиняет моральную травму. Ведь он знает, что эти существа неживые. И нельзя эксплуатировать внешний вид животных, включая издаваемые ими звуки, птичье пение, голоса морских млекопитающих. Ведь они на это право не давали. После этого муниципалитет, чтобы не тратить время на разбирательство, которое грозило перерасти в сетевой хайп, стал транслировать только виды природы без живых существ. Жалобщиками было опасно спорить, и чем абсурднее жалоба, тем опаснее. Как только в городском бюджете выделят деньги, ремонт займет считанные дни. Город обновлялся, строился и ремонтировался почти без участия людей, приводил себя в порядок и заменял запчасти. А вот и значок метро. Angel Station. Манифестанты уже куда-то ушли. А может, их задержала полиция. Синахара ориентировался по карте. Запутанная лондонская подземка, которую тут называли «труба», судя по жалобам в сети, вызывала у многих клаустрофобию. Но ему почему-то захотелось посетить это место. При спуске под землю на секунду у него началось учащенное сердцебиение. И показалось, что кто-то огромный душит его рукой в перчатке. Раньше с ним такого не было. Видимо, не отошел от стресса. А может, возраст сказывается? Стыдно, ведь даже 45 нет. Народу внизу было много. Хотя метро не было популярным видом транспорта. На главных маршрутах в час пик случались сдавки. Но логистика была рассчитана хорошо. Пассажиропоток и нагрузки были равномерно распределены с надземкой. Многие станции были закрыты непрозрачными перегородками и не функционировали. В других были доступны только некоторые платформы и перекрыты многие коридоры. В городе активно строили более дешевый и куда более быстрый надземный вакуумный монорельс, поэтому метро поддерживалось на плаву скорее как исторический памятник. Очень дорогой памятник. Но малообеспеченные категории им пользовались. Указатели были не везде. И да, реальность могла ответить далеко не на все вопросы, особенно по поводу маршрутов и направлений. Иногда просьба указать кратчайшую дорогу заводила в тупик неработающих станций и глухие подземные переходы, заканчивающиеся железными решетками или бетонными барьерами, которым было явно лет 20, где работала от силы половина светильников. И это одна из самых дорогих столиц мира, финансовый центр и законодатель моды, в вещах более важных, чем те, в которых правил Париж. Скорость поездов была черепашьей по сравнению с вакуумными. Но в этом метро была своя ламповая прелесть, и это позволяло прощать трубе и граффити, и ссор, и крыс с тараканами. Впрочем, все это было только в периферийных, почти выведенных из эксплуатации станциях. Вагон метро, где он ехал, оказался наполовину чернокожим, наполовину арабским, но эти граждане выглядели цивильно. Возвращавшиеся с работы служащие, которые старались сэкономить лишние пенни, как тут по привычке звали глобоценты. Разбавленная эта гамма была небольшой каплей белой краски. «Я тебе говорила, в метро одни черные. Закат Европы», — сказала в полголоса по-немецки полная женщина с брезгливо поджатыми губами в не очень новом деловом костюме, чей выговор выдавал в неуроженку не Германии, одной из восточноевропейских стран. «Белая раса умирает». «А наше место занимают всякие отродья?» Это она имела в виду. Гарольд усмехнулся. «Выбраться из какой-нибудь Румынии или Молдавии, торговать цветами в павильоне и считать себя выше марокканского стоматолога или пакистанского солиситера – очень смело». Реплика дамы была адресована ее соседке. Худой старушке лет 90 или даже больше, с лиловыми волосами, прическа помпадур. Та монотонно кивала, кожа ее напоминала черепашью. Если я доживу до такого возраста, то никогда не пойду в дом престарелых. Это не лучше, чем хоспис», — подумал Синахара. «Да, они общаются, занимаются спортом, даже творчеством. Но они не живут, а доживают, не имея никаких планов, кроме как принять лекарства, сходить в туалет, выйти на прогулку. Уж лучше умереть в попытках взять от жизни все, чем в маразме или с Альцгеймером вести бессмысленное существование на ренту, даже если заработал ее сам. Он собирался трудиться до последнего дня и желательно умереть на работе. Есть, конечно, и другие старики, богатые, которые играют в гольф и крикет, но в метро они не ездят. И все-таки ведь правда, как много тут Африки и Азии». Но тут же вспомнил: «А сам-то я кто?» и рассмеялся. В вагоне играл рэп на французском. В такт ему у кого-то из невидимого динамика негромко бил там-там. Но это совсем не раздражало. Даже забавляло. «Big Rabbit Warren. Гигантская кроличья нора. Смешение упадка и прогресса, прошлого и будущего. Настоящий Вавилон Дон, где 2/3 населения уже не имели отношения к тем англам, саксам и норманам, которые когда-то создали первую нацию на Земле, ставшую промышленной. Да, еще раньше была Голландия, но это ничего не меняет. В других крупных городах островов примерно так же. Остальная Англия, не говоря о Уэльсе и Шотландии, сильно отличалась от них. Там население было более однородным, да и более зажиточным в массе. Хотя этнические и религиозные анклавы существовали и там, кроме деревень. Вакуумные поезда носились по надземным путепроводам со скоростью пули, перевозя миллионы пассажиров. Но нельзя же залить бетоном самое старое в мире метро, некоторые станции которого невозможно полностью модернизировать. Проблемы с инфраструктурой, бич всех старых городов, даже очень богатых. Дешевле построить 2 мегаполиса на новом месте, чем доводить до ума старый, где почти каждый камень – это исторический памятник, и его нельзя трогать. В Японии эта проблема тоже стояла, но не так остро. Синахара знал, что ржавый пояс Британии куда меньше, чем в Северной Америке и континентальной Европе. И не только потому, что она сама меньше. Целые отрасли точно так же стремительно устаревали. Заводы разорялись. Линии становились устаревшими до пуска в эксплуатацию. Распродать под офисы и выставочные центры их корпуса получалось не всегда. Иногда проще законсервировать, по сути, навечно. Или снести. Но при этом промышленное производство росло, как и уровень жизни тех, кто имел работу. Собственники могли сдать в аренду незанятые площади, учитывая сверхдорогую землю. В целом экономика острова была динамичной, потому что начала перестраиваться на новый лад на 10 лет раньше, чем большинство стран. К тому времени, когда торговые войны достигли пика, тут уже были эффективные безлюдные производства, дополнившие постиндустриальный сектор. Великобритания не стала снова мастерской мира. Но теперь тут снова, как и в 19 веке, могли произвести на месте любой потребительский товар, если его невыгодно будет ввести из стран, где цена рабочего часа ниже. Впрочем, когда на заводе работает не 500 человек, а 5, фонд оплаты труда в себестоимости товара играет меньшую роль. Гарольд как раз недавно прочитал книгу экономиста Людвига фон Мизеса про теорию денег. Хотя и этих 5 работодателей держали иногда лишь из-за закона, запрещавшего полностью безлюдное производство. Безлюдными назывались те, где минимум инженерного персонала все-таки оставался. Центральные станции сияли чистотой, но даже здесь ему бросалось в глаза большое граффити кислотных цветов, какая-то этника на тему девственной природы. Его не стирали. Видимо, этот образчик самовыражения был признан имеющим художественную ценность. И правда красиво, но жутковато. Будто целая стена превратилась в джунгли со змеями. А если ехать дальше к окраинам, к новым районам, то станции будут хуже и проще. В тех районах можно купить и дурь, и живой товар. Выходцы из бывших колоний составляли там почти половину населения. Иногда казалось, что половина Аравийского полуострова переехала сюда, хотя континентальная Европа приняла их гораздо больше. Это неудивительно, учитывая, какой на Ближнем Востоке бардак и упадок. Есть там и сейчас оазисы цивилизации, но их мало по сравнению с эпохой нефтяного бума. Они не сумели им воспользоваться. Легкие деньги не пошли шейхам впрок, почти всем. Самые ушлые встроились в мировой правящий класс. Но они в основном жили за границей, а у них на родине к небоскребам до небес снова подбиралась пустыня. Но ему на лондонские окраины пока не нужно. он вышел на Трафалгар-сквер. Полюбовался вестибюлем, а наверху – монументальной архитектурой, над которой казалось невластно время. Прямо на Трафальгарской площади, там, где на зимний праздник ставили праздничное дерево, в воздухе висел видимый за сотни метров шар-экран. По его выгнутой поверхности тянулись буквы свежих заголовков. Крутились трехмерные изображения, которые из любой точки вокруг площади были видны идеально. Заголовки были умеренно оптимистичны. В Ираке после продолжительных боев взята Эль-Фалуджа и разрушена наполовину, как знал Гарольд. В Бирме освобождена столица Янгон. В Мексике в результате ракетных и спутниковых обстрелов уничтожены 25 командных пунктов повстанцев, убито более 1200 террористов. О потерях среди мирных жителей данных не имелось. Ну, по крайней мере, они больше не говорят, что пострадавших среди мирных нет. В столице российского государства он не дослушал и отключился. Люди останавливались, смотрели и шли дальше. А на гигантском экране диктор говорил про бандитов, насильников и убийц. Кто-то из прохожих подключался к картинке ради подробностей, хотя мог сделать это хоть из дома, хоть с рабочего места. Хотя многие из них работали дома, что не делало их счастливыми и беззаботными само по себе. Начальник их все равно видел. А иногда они сами себя подгоняли не хуже начальника. Кто-то обменивался парой слов с соседними зрителями. Иногда вспыхивали споры, но большинство просто спокойно шло мимо. Здесь, как и в публичном сегменте сети, совсем не было паники. Все как всегда. Гарольд вспомнил хроники начала Первой мировой. Что-то в мире стабильное не меняется. Эйфория начала войны среди толпы в воюющих странах и скепсис профессионалов. Экзальтация священной борьбы с террористами – War on Terror уже прошла, и большинство было достаточно апатично. А все, кто был активен, уже записались в те или иные группы, чтобы так или иначе помочь в наведении порядка. Или наоборот. Но такие по понятным причинам не афишировали свою деятельность. СПБ и ее местные филиалы не дремали, хотя в цивилизованных местах у них были сильнее связаны руки по части силовых методов. Ребелов не воспринимали всерьез и собирались закидать тапками, как тараканов. Их так и называли – тараканы. Cockroaches. Roaches. В честь популярной среди латиноамериканцев песенки «Кукарача». Хотя за это российское слово уже могли понизить общественный рейтинг. Все тот же казус черного человека, которого можно застрелить, но нельзя при этом называть на букву «Н». В местной сети крутилось сообщение, что в Вестминстере приняты дополнительные меры безопасности в связи с оранжевой террористической опасностью. Улица Уайтхолл закрыта для посещения частными лицами, кроме резидентов, после 22:00. Принято особое правило нахождения лиц с иностранным гражданством рядом с резиденциями органов государственной власти. Даунинг-стрит 10, Букингемский дворец, Вестминстерский дворец были в этом списке. И плевать им на ООНовские паспорта. Да, в этом году туристический бизнес во всем мире понесет огромные потери.